Иконный терем. На Москве, в государевом иконном тереме, творится прехитрое и прекрасное дело. Творится в тереме живописное дело не зря, как-нибудь, а по уставу, по крепкому указу, ведомому самому великому царю-государю и государю-патриарху. Работаются в тереме планы городов, листы печатные, исполняются нужды денежного двора, расписываются болванцы, трубы, печи, составляют расчеты. Но главная работа — честное иконописное дело. Ведется оно по разному старинному чину. Всякие иконные обычаи повелись издавна, со времен царя Ивана Васильевича, со Стоглавого собора и много древнее еще от уставов афонских. По заведенному порядку создается икона. Первую и главную основу ее положит знаменщик, и назнаменит на липовой или на дубовой доске рисунок. По нему лицовщик напишет лик, а до лицовщик да личное все остальное, ризы и прочие одеяния. Завершит работу мастер травного дела, и припишет он вокруг святых угодников небо, горы, пещеры, деревья. В проскребку наведет он золотые звезды на небо или лучи. Златописцы добрым сусальным золотом обведут венчики и поле иконы. Меньшие мастера, левкасщики и терщики, готовят левкас, иначе говоря, гипс наклеют для покрытия иконной холстины. Мочат клей, трут краски и опять же делают все это со многими тайнами. А тайные те наказы старых людей свято хранятся вроде. И только сыну расскажет старик, как по-своему сделать левкас или творить золото. Не то даст и грамоту о том деле, но грамота писана какой-нибудь мудреной тарабарщиной. Подначальные люди готовят доски иконные, выклеивают их, выглаживают хвощом. Немало всякого дела в иконном тереме, и меньшому мастеру-терщику, немало и дьяку, и окольничьему, правящему теремное приказное дело. Шибко идет работа в тереме, а идет шибко работа за то, что великий царь всея Руси Алексей Михайлович подарил иконников окружною грамотою. Сам бывал в тереме и часто жалует тщаливых мастеров своею царскую брагою да романеею, платьем знатным и всякою прочею милостью. Но не только за царскую ласку идет живописное дело с прилежным старанием, а и потому, что дело это свято, угодно оно Богу, прияла честь от самого Христа Господа. Аще изволих лицо свое на убрусе Авгарю царю без писания начертати. Почтеся оно и от святых апостолов, и работают живописное дело люди всегда по любви, не по наказу и принуждению. Утром на восходе красного солнышка от Китай-города из иконной улицы, где живет много иконников, гурьбами дружно идут на работу мастера, крестятся на маковке храмов кремлевских и берутся за дело. Надевают замазанные в красках да в клею передники, лоб обвяжут ременным либо пеньковым венчиком, чтобы не лезли в глаза масляные пряди волос, и творят на ногтях или на доске краски. Кто работает молча, насупясь, кто уныло тянет стихиры, подходящие под смысл изображения, иной же за работой гуторит, перекидывается ласковым либо спорным словом с товарищем, но письмо от таких разговоров порухи не терпит, ибо знает свое дело рука. Если же приходится сделать тонкую черту или оградить рисунок прилежно, то не только спор замолкает, а и голова помогает локтю и плечу вести линию, сам язык старательствует по губам в том же направлении. Не божественные только разговоры, а мирские речи ведут иконники. И шутки шутят, но шутки хорошие, без скверного слова, без хулы на имя Господне и честное художество. Собрались в терем разные мастера, и жалованные, и кормовые, и городовые, всех трех статей. На статьи делятся по своему художеству. Иконники первой статьи получат по гривне, мастера второй статьи — по 2 алтына по 5 денег, а третьестепенные иконописцы — по 2 алтына по 2 деньги. Кроме денег иконникам идет и вино дворянское, и брага, и мед цеженный, а с кормового да с хлебного двора яства и пироги. Некоторые именитые изографы — Симон Ушаков, Богдан Салтанов и другие прошли не в терем, а в приказную избу оружейной палаты. Там они будут свидетельствовать писание новоприбывшего из Вологды молодого иконника и скажут про него изографы, навычен ли он писать иконное воображение добрым, самым лучшим письмом, а коли не навычен, то дьяк объявит неудалому мастеру, что по указу великого государя он с Москвы отпущен и впредь его к иконным делам высылать не велено, а жить ему на Вологде по-прежнему. Промеж работы ведутся разговоры про новую окружную грамоту. Сгорбленный лысый старик изограф с картофельным носом, важно подняв палец, самодовольно оглядывает мастеров и твердит место грамоты. Видно, крепко оно ему полюбилось. Тако в нашей царской православной державе икон святых писателей чаливии и честнее, яко истиннее церковницы церковного благолепия художницы да почтутся. Всем прочим председание художникам да восприимут, и кисть разноличноцветно употреблена тростью или пером писателем да предравенствуют. Не всякого человека почтит великий государь таково ласковым словом. Да так и во все времена было, еще 100 глав велит почитать живописателей, паче простых человек. А что такое паче? Коли перед простым человеком шапку ломаешь, то перед иконником надо 2 сломать. И кто есть простой человек? Я скажу, что сам боярин при живописателе человек простой, ибо ему Бог не открыл хитрости живописной. Коли не твоего разума дело, не суесловь. Всякому ведомо, что есть почитание иконописцев честных мастеров. Почитаются они и отцами духовными, и воеводами, и боярами, и всеми людьми, — вступился старик, — и похваляется тем, что сам антиохийский патриарх Макарий челом бил государю на присылке икон. Вот где каково русское иконописание. А того не вспомнил старый, что патриарху, иначе и негде было бы удобнее докучиться об иконах. Впрочем, это рукоделию московских изографов не в укор сказано. Говорят, И дивуются мастера, как выходец шаховой земли, изограф Богдан Салтанов, поверстан по московскому дворянскому списку. Такому делу, чтобы и конник верстался в дворяне, еще не бывало примера. О Салтанове голоса разделились. Одни подумали, что пожалован он за доброе художество, другие подумали, что за принятие православной веры. От шахового выходца Салтанова заговорили и о прочих всяких иноземцах. Вспомнили, как непочтительно отнеслись некоторые из иноземцев к благословению патриарха, и как зато патриарх разгневался и приказал им по одеже быть отличными от русских людей. Одни не прочь и за иноземцев, а другие на них. Зачем, где часто великий государь жалует заморских мастеров лучше, чем своих, а по художеству и свои часом не хуже взбодрят? Вон поди, лопутского мастера хвалили, нахваливали, а он того доучил, что сами ученики его челобитье подали, как мастер их живописному мастерству не учил. И была то не выдумка, а правда, после чего поотнимали у него учеников и отдали Даниле в Ухтерсу. Особенно нападает на заморских мастеров длинный конник с ременным венчиком на прямых льняных волосах. И из его речи выходит, что нечего иноземцам потворствовать, коли своим жалования не хватает. И указывает он на Ивашка Соловья и конника оружейной палаты, отставленного за скорбь и старость. И как скитался он сам четверть с женишкою и соробятишки между двор, где день, где ночь, и наги, и босы, о чем и челобитье писал Соловей государю и просился хоть в монастырь поступить. Но длинному возражают, на память приводит, как государь и патриарх входят даже в самые мелкие нужды иконников, коли до них дело доходит. Так-таки и отписал патриарх. Артем побил мужика панку от воров баронясь. Хотя бы и больше перерезал от них баронясь, все ж малая его вина. Что говорить? Грех государю, коли об иноземцах паче своих брежение имеет, и свои государеву пользу блюдут накрепко. Ушаков, как отрезал, боярам сказал, что грановитые палаты вновь писать самым добрым письмом, прежнего лучше или против прежнего, в такое время малое некогда. Приходит время студеное, и стенное письмо будет не крепко и не вечно. И ведь все думали, что переписывать осенью станут. А как Симон от отрезал, так и отложили. Двери иконного терема висят на тяжелых кованных петлях. Лапка петель длинная. Идет она во всю ширину двери, прорезная узором. Заскрипели петли, отворилась дверь, пропустила в терем старых изографов и с ними боярина и дьяка. Пришли те именитые люди с испытания. Сего ради дела изографы разоделись в дорогую жалованную одежду, однорядки, с серебряными пуговицами, ферези камчатная, с золототканными завязками, кафтаны куфтерные, охобни зуфные, штаны суконные с разводами, сапоги софьяновые. Так знатно разоделись изографы, так расчесали бороды и намазали волосы, что и не отличишь от боярина. На испытание волокжанин, крестьянский сын Сергушка Рожков, написал вновь иконного своего художества воображение. На одной цке Образ всемилостивого Спаса, Пречистая Богородицы и Иоанна Предтечи. И по свидетельству московских изографов Симона Ушакова сотоварищи, Сергушка оказался мастер добрый. Иконники окружают нового товарища, спрашивают, кто у него поручники, потому что за новопринятого должны поручиться иконники бывалые. Должны поручиться в том, что если Сергушка у государевых иконописных дел быть не учнет, или сбежит, или забражничает, и на поручиках пеня государя-царя. Расспрашивают, откуда Сергушка родом, каково теперешнее художество на Вологде, как живут мастера вологодские, и слушают Сергушкины сказки. Сергушка сказывает, что Матвей Гурьев, иконник, обманом ушел из Знаменского монастыря с Вологды и живет на Тотме. Агей Автомаков да Дмитрий Клоков устарели, Сергей Анисимов стемнел, а которые иконники сверх того есть, и те у государева иконного, и у стенного, и ни у какого письма не бывают, потому что стары и увечны, и писать никакого письма не видят, и разошлися в мир для ради недороды хлебные кормиться Христовым именем, ибо люди они старые и увечные, и скудные, и должные. Слушают иконники невеселые вологодские сказки, глядят на старый кафтан Сергушкин. Неуместен такой кафтан в светлом тереме, смешные заплаты при золототканных окрутах. Помялись, потупились, и опять расспрашивают Сергушку, каким письмом пишут иконы по вологодским селам и заглушным местам, не пишут ли там иконы с небрежением, лишь бы променять темным поселянам-невеждам, хранят ли древние переводы. Об этом где дал государь грозную грамоту, когда дошла до него весть о неискусных живописцах.